Я кивнул и пошел вслед за девушкой. Она провела меня к дальней от входа стене библиотеки и ловко скользнула за один из стеллажей. Без нее я бы в жизни не нашел проход с двумя дверьми. За одной из них оказалась небольшая светлая комнатка, заставленная всевозможными швабрами, ведрами и метелками. Джинни обвела все это рукой и сказала, что любое орудие труда в моем распоряжении. В мои обязанности входила очистка всех поверхностей от пыли, стеллажей, полов, книг, а также уборка соседнего с библиотекой читального зала. Девушка рассказала, что и чем надо мыть, и убедилась, что я точно все запомнил. Затем мы вышли из комнаты, и она открыла соседнюю дверь. За ней располагался санузел. Если будут какие-либо вопросы, можешь спрашивать меня. Обычно я нахожусь в кабинетах мудрецов. Они располагаются через три двери налево от библиотеки. Скажи, что ты ко мне, и тебя пропустят. Я все понял. Большое спасибо. Теперь я покажу тебе комнату. За мной. Джинни быстрым шагом направилась прочь из библиотеки. От дверей мы направились вправо, затем спустились на этаж ниже и немного попетляли по узким ходам. Думаю, это были специальные проходы для прислуги. Через 10 минут мы вышли к широкому коридору, в котором обнаружилось множество дверей. К одной из них меня и привела девушка, попутно рассказывая, что все это крыло предназначено для персонала дворца. В каждой комнате располагалось по 4 двухъярусные кровати. Я еще не видел таких. Одна кровать стояла на специальных подпорках над другой, чтобы не занимать много места. Удивительно. Таким образом, в комнате одновременно проживало 8 человек. На весь коридор было всего 3 туалета и столько же душевых. Джинни сказала, что горячую воду дают только на 4 часа в день, на 2 утром и на 2 вечером. Так как я здесь новичок, то мне и мечтать не приходилось о нормальном купании. Будет чудом, если я вообще смогу коснуться теплой водички. Вижу, тебя предупредили, чтобы не брал личные вещи. Это хорошо, сказала девушка, показывая одну из кроватей. Мне досталась верхняя койка в дальнем от двери углу. В противном случае, это пришлось бы выбросить. Твоя одежда здесь. Джинни открыла потрепанный платяной шкаф. Она вряд ли будет по размеру, но ничего не поделаешь. Если задержишься у нас надолго, тебе пошьют личную форму. Понял. Я мысленно с шумом выдохнул. Да, мне очень повезло, что здесь личные вещи выбрасывались, иначе встал бы закономерный вопрос. Где они? Джинни, не теряя времени даром, велела переодеваться в новую форму, которая оказалась велика. Пришлось подвернуть штаны и закатать рукава рубашки. Девушка нашла для меня ремень, и в целом я выглядел не так уж плохо. Правда, ребят из синего Пегаса схватил бы инфаркт, но это мелочи. Джинни забрала мою старую одежду и сказала, что ее выбросит. Было обидно, ведь я добыл ее совсем недавно, однако пришлось промолчать. Кроме нас, в комнате никого не было, так как сейчас был самый разгар рабочего дня. Джинни сказала, что здесь проживали служащие низших рангов, то есть поварята, уборщики, мальчишки, обслуживающие местную живность и все в таком духе. По большому счету, мне было все равно, пусть тут бы сам король ночевал. Моя цель по-прежнему заключалась в поиске пути домой. Сейчас я покажу тебе столовую, и ты сможешь приступить к работе. Джинни снова провела меня сквозь сеть запутанных коридоров и показала большой зал, заставленный столами и лавками. Она рассказала о распорядке дня, а затем провела обратно в библиотеку. Мастер Шон дремал в кресле, поэтому я тихонько прошелся по библиотеке, оценивая масштабы уборки. Обозначив фронт работы, я сходил за приспособлениями в подсобку и приступил к своим обязанностям. За монотонной работой легче было строить планы, да и я должен был сперва показать, что от меня есть польза. В противном случае, был риск вылететь из числа прислуги, что шло вразрез с моими планами. Итак, день во дворце начинался на рассвете. По коридору проходил некто Альберт, который бил половником по пустой металлической чашке. К чему были такие приспособления, осталось загадкой. В этот момент прислуга должна была быстро собраться и идти в столовую на завтрак, который длился лишь час. После этого каждый приступал к исполнению своих обязанностей. Ближе к полудню начинался обед, но тут уже не ели все вместе, а существовал особый график. Младшая прислуга питалась с часу дня всего полчаса. Кто не успел, ходил голодным до вечера, ужинали после заката снова вместе, а затем ложились спать. По всему выходило, что работать здесь приходилось тяжело, от рассвета до заката. Мне должно было быть вдвойне трудно, ведь я планировал по ночам искать способ попасть домой. Я вполне мог обойтись без сна несколько дней, но затем начинала накапливаться усталость и рассеивалось внимание. Впрочем, я вполне мог спать с открытыми глазами во время уборки в библиотеке, хотя это тоже не было лучшим выходом. «О, Тейлс!» – проснулся мастер Шон и быстро сделал вид, что не дремал в кресле, уронив на колени книгу. «Тебе Джинни все рассказала?» «Да», – кивнул я, протирая его столик от пыли. «Похоже, здесь действительно давно не убирался, так как на поверхности уже можно было рисовать веселые рожицы. Удели особое внимание сектору с научными трудами», — сказал мастер Шон и скрыл зевок кулаком. «Король иногда приходит туда, и в последний раз он был страшно недоволен беспорядком. Я понял вас. Еще будут указания?» Я вымыл тряпку в ведре и протер ножки столика. «Пока привыкай к распорядку и занимайся уборкой. Позже я начну давать тебе задания». Я снова кивнул, подхватил ведро и ушел к подсобке, чтобы поменять воду. Мастер Шон просверлил мне спину, но вернулся к чтению. Я ничуть не удивился, когда застал его снова спящим всего через четверть часа. До заката я трудился с уборкой, почти не прерываясь. Мысленно я составлял список книг в архиве по названию и аннотации, чтобы позже вернуться к ним и детально изучить. Все время возвращался к мысли, что очень не хватает очков ураганного чтения, которыми я часто пользовался дома. Едва ли здесь был подобный артефакт, поэтому надеяться нужно было только на свои навыки. На закате я отправился в столовую, где мне выделили тарелку с какими-то местными блюдами. Кажется, там было что-то мясное и овощное, но идентифицировать это не получилось. Впрочем, все равно было вкусно. После ужина я дождался, когда одна из душевых освободится, и прошмыгнул внутрь. Горячей воды мне не досталось, но, к счастью, имелся опыт купания в речках на заданиях, поэтому я быстро обмылся. В комнате уже все спали, поэтому я тихонько забрался на свою койку и прикрыл глаза. Опрометчиво было в первую же ночь отправляться на разведку, сперва нужно было все изучить. Перед сном я снова прокрутил перед глазами картинки воспоминания о Нацу. Сердце болезненно сжалось, но эмоций не было. Эмоции только мешали, а я хотел как можно быстрее вернуться к брату. Часть 2, глава 14, 3 дня, примечание к части, приятного прочтения 3. Если заметите ошибки или опечатки, то смело тыкайте в ПБ. Бам, бам, бам, подъем, лентяй, живо за работу. Чертов Альберт опять в плохом настроении, чтоб его собаки задрали. Засунул бы себе эту чашку в. Я резко открыл глаза и спрыгнул с кровати. Мой сосед по койке, парнишка по имени Зак, принялся причитать и браниться в полголоса. Он сполз с нижнего яруса кровати и широко зевнул. Каждое утро он выглядел так, будто его ночью избивали палками. Особенно сильно выделялись черные круги под глазами. Он бурчал себе под нос, как ему надоела эта работа, как его тут все унижают и как он хотел бы вмазать Альберту. Я уже привычно не обращал на это внимания и переодевался в форму. Зак также быстро заправлял постель, но не переставал осыпать проклятиями всех и вся. Через 5 минут мы были полностью готовы. «Идем на завтрак?» – спросил я и скрыл зевок за ладонью. «Ага, а то эти скоты пожрут все без нас». Зак зашагал к выходу, хмурый, как туча. «Альберт, зараза подколодная, вчера опять не отпустил на обед. Чертов изверг, задрал уже со своими придирками. То-то не так, то это. Тьфу, проклятый, надеюсь, он сдохнет в бочке с дерьмом». Я молча слушал ругань Зака, мысленно прогоняя список дел на сегодня. Прошло уже 1,5 недели с тех пор, как я прибыл во дворец, и мне уже удалось вполне здесь освоиться. Работа в библиотеке отнимала много времени, но была монотонной и слабо контролируемой со стороны мастера Шона. Периодически мне удавалось выкроить для себя час-другой, чтобы почитать местные книги. Разумеется, я отдавал предпочтение научной литературе, посвященной аниме. Ночью я рыскал в поисках прохода в лаборатории мудрецов, но они были как-то хитро запечатаны, и мне пока не удавалось туда проникнуть. Правда, пару раз я все же побывал там, когда решил задать пару вопросов Джинни во время рабочего дня. Тогда я заметил, что в помещении нет окон, поэтому снаружи туда нельзя было пробраться. С тех пор я искал обходной путь. С Заком мы подружились через 2 дня после моего прибытия. Парень состоял в числе младшей прислуги и являлся посыльным. С утра до ночи он носился по дворцу, передавая записки между служащими. Также в его обязанности входило сопровождение гостей к министрам и тому подобное. Его непосредственным начальником был Альберт, старший дворецкий, в чьи обязанности входило управление всей прислугой. Это был седой педантичный мужчина преклонного возраста, который обожал распекать подчиненных за малейшие промахи. К счастью, библиотека оказалась более-менее обособленной, поэтому он почти не придирался ко мне. По большому счету, мной командовал лишь мастер Шон, поэтому, в отличие от всех остальных, я обладал некоторыми свободами. «Зак, живо ко мне!» Когда мы уже подошли к столовой, нас настиг жесткий голос Альберта. «Да, господин Альберт», тут же засиял Зак и бросился к мужчине, преданно заглядывая в глаза. «Такому уровню актерского мастерства я завидовал с самого знакомства с парнишкой. Сегодня у нас будут важные гости. Ты встретишь их и проведешь к министрам. Надень лучшую форму и смотри, не наделай глупостей. Понял?» «Да, разумеется, господин Альберт», — Зак закивал с таким рвением, что чуть голова не отлетела. «В котором часу ждать прибытия гостей?» «До обеда». «Вас понял. Я сейчас же отправлюсь к главному входу во дворец». Альберт хмуро кивнул и пошел прочь от столовой по коридору. По пути он остановил нескольких девочек-служанок и так насел на них, что бедняжки почти расплакались. Мне даже стало их жаль, однако в душе я радовался, что меня Альберт предпочитал игнорировать. Мы дождались, когда он скроется за поворотом, а затем Зак убрал это сияющее выражение лица и сплюнул. Он показал несколько неприличных знаков, смачно выругался и махнул рукой. «Пошел к черту, старый пес, буду я еще с рассвета этих хренов ждать. Мне, мать его, заняться нечем, пошли жрать, Тейлс». «Иду», — отозвался я. Грубая манера общения Зака отпугивала почти всех здешних слуг, и лишь я пропускал матерные конструкции мимо ушей. В хвосте феи я и не такое слышал, поэтому не особо понимал, почему все так сторонились парня. В душе он был хорошим, и в первые дни здорово помогал мне. От него я узнал о местных порядках и правилах, понял, кого во дворце лучше избегать, а у кого можно попросить помощи. Кроме того, он научил меня, как можно стащить еду из столовой, чтобы потом тихонько перекусить, если вдруг пропустил обед или ужин. Взамен я вынес ему пару книг из библиотеки, о которых он попросил. Там не было ничего важного, всего лишь художественная литература. Однако Зак обожал читать, пусть и мог делать это только ночью при слабом свете лакримы. Именно поэтому у него под глазами всегда были такие темные круги. С тех пор мы и стали друзьями. «Интересно, что за гости пожаловали?» — задумчиво сказал я, жуя свою порцию. «Зуб даю, опять генерал из дальних рубежей», — отмахнулся Зак. «Помойные псы бахвалятся своими завоеваниями. Та черт бы их побрал. Там завоевывать нечего, одни деревни, доселения, тьфу, ведро помоев им в гробы». Почти каждая фраза Зака оканчивалась пожеланием кому-нибудь особо отвратительной смерти. Чаще всего это был Альберт, которому парень сулил гибель от интимных заболеваний, от упавшего на голову кирпича, от удушения миазмами, от утопления в помоях и тому подобном. Меня даже забавляло то, какой негатив он распространял вокруг себя и как сиял очаровательной улыбкой перед гостями и Альбертом. Его двуличность поражала, но я, может быть, единственный увидел его настоящего. В тот момент, когда я достал из-за пазухи книги, его глаза засияли, а губы растянулись в широкой улыбке. Он почти прыгал на месте от счастья и тут же углубился в чтение, пробормотав: «Мать твою, Тейлс, чертов ты пес, достал-таки книги». Мне показалось, что это была благодарность. «Ладно, я пошел», — Зак быстро доел свою порцию и встал с лавки. «До вечера». «Да, увидимся за ужином», — кивнул я. Парень взял тарелку со стола и понес ее к грязной посуде. «Тупоголовые скоты, чтоб их всех монокатом переехало», — донеслось до меня его бурчание. Я чуть ухмыльнулся, проводя его взглядом, и вернулся к еде. Теперь, когда никто не отвлекал, я покрутил в голове идею, что пришла ко мне ночью. В лаборатории мудрецов отсутствовали окна, но воздух там отнюдь не был затхлым. Следовательно, туда вели системы вентиляции, что могло стать лазейкой. Главное, чтобы они не были слишком узкими для моей истинной формы, иначе я точно не смогу никак туда забраться. Кроме того, нужно было еще найти точки входа, а рыскать по дворцовым стенам в их поисках было по-настоящему глупо. По всему выходило, что мне нужна была карта дворца. Вот только все карты и особо важные сведения хранились за той самой неприметной дверью, которую я обнаружил еще в первый день. На моей памяти она еще ни разу не открывалась. Я в задумчивости постучал вилкой по тарелке, но так ничего не придумал. С коротким вздохом пришлось на некоторое время отложить размышления и отправляться на работу. Я быстро прошел по уже привычному маршруту и кивнул двоим стражникам, что стояли на посту. Они меня уже знали, поэтому улыбнулись и сказали пару дежурных фраз с пожеланиями хорошего дня. Я ответил им тем же и вошел в библиотеку. Мастер Шон всегда приходил раньше меня, и сегодняшний день не был исключением. Создавалось впечатление, что где-то между стеллажами притаилась кровать, на которой он спал, но я специально проверил, не было такого. Библиотекарь, как и всегда, сидел в своем кресле и что-то писал в толстой потрепанной тетради. Я подошел ближе. «Доброе утро, мастер Шон», — сказал я. «А?» — он подслеповато прищурился, будто не сразу увидел меня, и закивал. «Да-да, Тейлс, доброе утро». Старый лис только прикидывался слепым. Я уже заметил, что у него зрение, как у орла, а в оправе очков обычные стекла. Однако он профессионально играл немощного старичка, которого легко обдурить. «Я сегодня буду убирать сектор художественной литературы», — предупредил я. «Да», — рассеянно сказал мастер Шон, но, когда я уже пошел за ведром и тряпкой, позвал. «Тейлс, не мог бы ты помочь мне? Ноги так крутит, сил нет». Король велел достать пару карт из хранилища. «Вот тебе ключик, принеси мне те, что лежат сразу слева от входа. Их будет всего 3 штуки. Справишься?» «Конечно, сейчас сделаю». Я внутренне возликовал от такой удачи и взял ключ. С первого же взгляда можно было сказать, что он зачарован, причем основательно. Я не был силен в рунах дома, а здешние были на порядок сложнее, поэтому ничего понять не удалось. На всякий случай я оглядел ключ со всех сторон и запомнил его вид. Хранилище легко открылось, стоило только сделать 2 оборота. Я прошмыгнул за дверь и сразу схватил нужные карты. У меня была пара минут, чтобы осмотреться, поэтому я рванул к окну. Мне открылся потрясающий вид на столицу, но главной целью было не любование. Сперва я нашел несколько ориентиров, а затем попробовал открыть окно. Оно легко распахнулось и, насколько я смог понять, не было запечатано, как дверь. Это было невероятной удачей. «Тейлс», — донесся до меня голос библиотекаря. «Иду, мастер Шон». Тут же отозвался я и быстро закрыл окно. Зажав карты под мышкой, я провернул ключ и запечатал хранилище. Мастер Шон, не глядя, вытянул руку, когда я подбежал к нему, и взял карты. Он что-то невнятно пробурчал, а затем коротко кивнул, разрешая приступить к своим обычным обязанностям. Я сходил за ведром воды, тряпками и метелками для пыли и спрятался за стеллажами. Монотонная работа снова позволила мне беспрепятственно продумать план. Если окно в хранилище открывалось без специального ключа, то возникал закономерный вопрос. Почему? Я видел в Эдолосе нескольких ручных животных с крыльями, которые вполне могли поднять человека на такую высоту. Было крайне опрометчиво оставлять такую лазейку. Любой мог выкрасть важные сведения и карты. Следовательно, существовал какой-то иной способ защиты хранилища. Я целый день думал над этим, но, кроме хитрого волшебства запечатывания, идей не было. В итоге, решил пойти на разведку. Глубокой ночью, когда даже Зак, начитавшись, уснул, я выбрался из комнаты и прошмыгнул мимо патрулей. В одном из дворцовых коридоров я выпрыгнул в окно и раскрыл крылья. Старательно избегая дозорных, я подлетел к башне, в которой располагалась библиотека. Архив помог расчитать положение окна хранилища по ориентирам, которые удалось разглядеть. Однако, когда я оказался на месте, передо мной была только стена. Обычный твердый камень, которым был выложен весь дворец, и не намека на окно. Я перепроверил данные, затем отлетел назад, чтобы взглядом охватить плешую поверхность, но так ничего не увидел. Бред какой-то. Это точно нужное место, подумал я и даже протер глаза на всякий случай. Должно быть, это иллюзия. Я уже встречался раньше с иллюзионистами и мог представить их способности, вот только раньше на меня очень слабо действовало подобное волшебство. Чтобы точно удостовериться, что передо мной действительно была обычная стена, я подлетел вплотную и стал шарить по ней руками. На ощупь это тоже был камень. Я в растерянности застыл, а затем на карте архива вдруг появилось несколько точек, и они стремительно приближались. Я рванул назад и успел спрятаться ровно в тот момент, когда кто-то подлетел на местном звере, легионе. Крылатое чудище застыло аккурат на том месте, где я только что был. «Где он?» — спросил грубый женский голос, от которого у меня по спине пробежали мурашки. «Не Эльза, только что был здесь», — отчитался солдат. Дозорные заметили его, когда он подлетел к башне. Должно быть, искал вход в хранилище карт. Очевидно, он его не нашел. Не Эльза замолчала на минуту, а затем гаркнула. «Усилить оборону. Черти из хвоста феи снова попытаются пробраться сюда. Этого нельзя допустить». «Есть», — отозвались солдаты. Легионы тут же взмахнули крыльями, и не Эльза с отрядом скрылась из виду. Я медленно выдохнула и сполз по стене с бешено колотящимся сердцем. От страха, что меня могли заметить, задрожали руки, и лишь через 10 минут я смог найти в себе силы, чтобы подняться. В таком состоянии я вернулся в комнату, даже толком не обрадовавшись, что не Эльза приняла меня за кого-то из местного хвоста фей. Размышлять о механизме защиты хранилища тоже не получалось, и я бестолково ворочался на кровати весь остаток ночи. На рассвете Альберт снова разбудил нас жутким шумом и велел отправляться на работу. Я понуро пришел в библиотеку, где снова мастер Шон оказался раньше меня. «Доброе утро, мастер Шон», — я постарался не выдать себя голосом. «Да-да, здравствуй, Тейлс», — как всегда рассеянно отозвался он. «Принеси-ка мне книгу Антуанет Бжардин на магических рунах». «Сейчас», — кивнул я. Я пошел к стеллажу, где недавно видел книгу, и быстро ее нашел. Блуждающий взгляд тут же зацепился за название соседней с ней. Оно гласило: «Печати и магические замки». Я даже не взглянул на автора и тут же раскрыл ее. В содержании оказалась ссылка на печати, созданные посредством иллюзии. Я пробегал по строчкам, и мои глаза расширялись от удивления. Кажется, именно такой замок стоял на хранилище. Это была высокоуровневая иллюзия, способная запутать не только глаза, но и остальные чувства, даже осязание. Суть была в нанесении на дверь или окно особых рун, которые делали их неотличимыми от стен. Обычно вкупе с ними шли руны-сигналки, оповещающие стражников о том, что кто-то пытается проникнуть. Думаю, именно поэтому не Эльза меня так быстро нашла. Сработала сигнализация. Однако о том, как обойти эту печать, я не успел узнать. Мастер Шон крикнул: «Тейлс, иду, мастер Шон», — отозвался я и вернул книгу на место. «Что-то ты долго возишься», — сказал старичок. «Увидел что-то интересное, просто не сразу нашел книгу». Я хлопнул большими честными глазами, и мастер Шон ухмыльнулся. Я так и подумал, хо-хо. Разумеется, в тот же день я перечитал всю книгу. В ней был описан способ, как можно было снять такую печать. Достаточно было только начертить верную рунную цепочку, и она у меня была. Дверь и окно были связаны и открывались одной вязью, поэтому той же ночью я снова полетел к башне. В этот раз я был более осторожен и постоянно отслеживал людей на карте архива. Подлетев к месту, где должно было быть окно, я достал из кармана чернила, украденные из библиотеки. Обмакнув туда палец, я принялся выводить рунную цепочку, вид которой запомнил, когда мастер Шон дал мне ключ. Как только дело было завершено, я едва не закричал от радости. Окно было прямо передо мной. Я быстро открыл его и забрался в хранилище. Судя по тому, что на карте архива не было изменений, никто не заметил взлома. Мне улыбнулась удача, и я просто не мог ее упустить. В хранилище я был всего один раз, и у меня не было времени изучать здешние карты, поэтому я не знал, где искать план дворца. В итоге, я провозился почти до рассвета, но все-таки смог ее найти. Детально изучать ее не было времени, поэтому я только внимательно оглядел ее и занес в архив. Затем быстро покинул хранилище и стремглав кинулся в комнату младшей прислуги. Только я залез в кровать, как раздался грохот от Альберта. «Пора было приниматься за работу. Ты какой-то вялый», — заметил Зак, когда мы завтракали. «Эти черти помойные достали?» — с участием спросил он. «Вроде того», — кивнул я. «Ох, сдохли бы они в канаве». Я привычно кивнул и потер глаза. Две бессонные ночи наложились на прочую усталость и привели к неприятному осознанию. Я был на пределе. Однако показывать это было нельзя, чтобы не вызвать подозрений. К тому же у меня созрел план, как попасть в лабораторию мудрецов, и я никак не хотел ждать еще несколько дней. В итоге, я решил поспать с открытыми глазами во время работы в библиотеке, а ночью пробраться в лабораторию мудрецов. К счастью, день не должен был отличаться от предыдущих, поэтому я был полностью расслаблен. Но ровно до одного момента. Внезапно дверь в столовую распахнулась, и туда широким шагом вошла не Эльза. Меня словно холодной водой окатило, но я усилием воли сдержал страх. «Всем встать», — жестко велела она стальным тоном. На выход, живо. Как это понимать? Тут же вмешался Альберт. Вы не можете забрать всех слуг. Жизнь во дворце остановится. Его величество уведомлен. Он дал согласие, отозвалась Нельза. Этой ночью кто-то проник в хранилище карт. Я обязана выяснить, кто именно. Если не хотите попасть под подозрение, не мешайте. Альберт покрылся испариной и быстро вытер лоб платком. Вся прислуга испуганно застыла на своих местах и не смела пошевелиться. Я бегло переглянулся с Заком, и мы оба синхронно сглотнули. Если сейчас начнется проверка, нам должно было не слабо попасть. Среди правил библиотеки значилось: нельзя выносить книги, а у него под подушкой как раз была спрятана пара. За это нас обоих могли не только вышвырнуть со своих мест, но и подвергнуть прилюдной порке. Оставалось надеяться, что Нельза не решит устроить обыски в комнатах. Вот только это было маловероятно. Нам не дали закончить завтрак и согнали в большой зал, полный стражи. Нельза велела нам выстроиться в несколько шеренг, а затем стала ходить между нами. Она могла резко кого-то ударить или с кем-то заговорить. Один из служащих дворца, которого я еще ни разу не видел, ходил за ней по пятам. Он говорил только две фразы: чисто и что-то скрывает. В первом случае человека отпускали на работу, и он мог с облегчением выдохнуть. Во втором же, его хватала стража и уводила прочь. Я с замиранием сердца ждал, когда очередь дойдет до меня, и лихорадочно просчитывал варианты. В голове сформировалось не меньше дюжины планов. Наконец, Нельза подошла ко мне. Имя, потребовала она. Тетилскет. Должность, ученик библиотекаря Шона. Где был этой ночью? В своей койке. Спал. Нельза пробуравила меня взглядом, пока я обливался холодным потом. Мужчина за ее спиной внимательно вглядывался в мое лицо и чуть заметно хмурился. В тот момент сердце пыталось пробить грудную клетку, а душа давно сбежала в пятки. Я чувствовал себя загнанным в угол маленьким зверьком и боялся лишний раз пошевелиться. С Нельзой я точно бы не сладил, если она была хотя бы в половину так сильна, как моя Эльза. Боюсь, то, что от меня бы осталось, легче было закрасить, чем отодрать. Когда эта мысль пришла в голову, я чуть было не хихикнул от нервов, однако вовремя себя одернул. Мужчина за спиной Нельзы прекратил хмуриться и приготовился вынести вердикт. Я бегло взглянул на него, и его глаза на миг остекленели. «Чисто», — сказал он. Я выдержал взгляд Нельзы и после короткого кивка едва не бегом рванул из зала. Это было очень опасно. Пришлось прибегнуть к запрещенной магии и навязать свою волю этому мужчине. К счастью, местные не обладали устойчивостью к ментальным воздействиям, поэтому это не составило труда. Однако я все равно знатно понервничал, и только больше уверился, что нужно бежать из этого мира. Причем бежать быстро. С этой мыслью я вбежал в библиотеку, и на меня уставился мастер Шон. Он дважды моргнул, а затем удивленно спросил: «В чем дело, Тейлс? Ты такой бледный». «Я, в смысле Эльза, то есть я настолько запутался в словах, что испугался еще сильнее. Пришлось отвесить себе мысленного пинка, чтобы начать нормально говорить. Нас всех собрали в зале, потому что кто-то ночью пробрался в хранилище. Эльза Рыцарьер пыталась найти виновного». «А, понимаю, чего ты так испугался», — мастер Шон покивал. «Эта юная леди умеет производить впечатление. Ну-ну, чего ты так дрожишь? Или есть, что скрывать?» «Нет», — излишне поспешно ответил я и тут же захотел провалиться под землю. «Я пошутил. Хо-хо», — старик перелистнул страницу книги. «Пойди успокойся, а затем приступай к уборке». «Ха, хорошо», — выдохнул я. «Спасибо. Иди уже, трусишка, хо-хо». Я спрятался за стеллажами и рухнул на пол. Сердце все еще колотилось, как бешеное, и я никак не мог унять поднявшуюся панику. Опасность была так близко. Обычно брат защищал меня не только в бою, но и от страха. Я всегда мог спрятаться за его широкой спиной и быть уверенным, что мне ничего не грозит. А здесь я был совершенно один, и Нацу не мог закрыть меня собой. Если бы я не навязал свою волю тому мужчине, кто знает, что случилось бы. Нельза могла даже убить меня, а после почти смерти мне совершенно не хотелось отбывать в мир иной. Мне нужно было вернуться к Нацу, скорее вернуться домой. Я поднялся на дрожащих ногах и медленно пошел в подсобку. Мне помогала держаться лишь одна мысль: цель. Я должен идти к цели. Весь день прошел, как в дреме. Я плохо помнил, как убирал, как выполнял задания мастера Шона и как вернулся в комнату. Трое моих соседей не вернулись сегодня, и меня гложило чувство вины за то, что я был тому причиной. К счастью, Зак не пострадал. Увидев его, я не сдержался и бросился к нему, обняв чересчур крепко. Однако парень не отстранился, а напротив, прижал меня сильнее. Я не мог выразить облегчение от того, что он был в порядке, а друг, кажется, тоже не находил нужных слов. Он только беспорядочно бронился мне на ухо, дотрепал по волосам, спине и плечам. Я же лишь уткнулся носом куда-то ему в шею и изо всех сил сжимал его рубашку. Ночью я дождался, когда все забудутся тревожным сном, и по вентиляционным шахтам забрался в лабораторию мудрецов. Я был осторожен, как никогда. После случившегося было страшно даже касаться ногами пола, поэтому я изучал помещение в истинной форме, зависнув в воздухе. Мне повезло почти сразу найти журнал исследований, где мудрецы расписали график открытия аним на месяц вперед. Ближайшая червоточина должна была появиться через 3 дня близ столицы, что идеально подходило моим замыслам. Я точно запомнил все даты и места открытия аним и тихонько вернулся в комнату. Мое отсутствие никто не заметил. 3 дня. Осталось продержаться всего 3 дня. Только эта мысль помогала мне вставать по утрам и идти на работу. Нельза продолжала поиски виновного, однако пока результата не было. По дворцу ходили слухи, что она попутно раскрыла покушение на короля и убила нескольких нехвостатых фей под прикрытием. Из-за этой новости меня едва не загрызла совесть. Было так больно от осознания, что именно я стал причиной гибели людей. Не проникни я в хранилище, они и остались бы живы. Вот только сделанного нельзя воротить. Оставалось только нести эту ношу и изо всех сил стараться довести дело до конца. Хотя бы для того, чтобы смерти нехвостатых фей были не напрасными. «Тейлс», — позвал меня мастер Шон 3 дня спустя. Я чуть нервно оглянулся и склонил голову в бок. «Север, сегодня ночью заходи с северной стороны. А чем вы?» — едва выдавил я. Мастер Шон не ответил, а я, обливаясь холодным потом, поспешил спрятаться за стеллажами. Неужели мастер Шон узнал о моем плане? Часть 2, глава 14.5. Время лечит. Примечание к части. Приятного прочтения. Сегодня посмотрим, что происходило с Нацу, когда исчез Хатпетри. Братик Эльфи, ты чего? Я знаю, что это вовсе не ты, братик. Ты бы никогда не причинил вреда сестренке Мире или мне, верно? Давай отправимся домой вместе. Нацу плохо помнил тот день. В голове осталась какая-то мешанина из воспоминаний, которую он не мог и не хотел разбирать. Сперва все было хорошо, и задание укладывалось в рамки сложно, но не невозможно. Им поручили одолеть зверюгу, и монстр не представлял бы смертельной опасности, если бы не одна крошечная ошибка Миры. Она подставилась во время боя, и эльфман рванул ее защищать. Заклинание поглощения сработало неправильно. Вместо того, чтобы поглотить чудовище, оно поглотило эльфмана. С того момента Нацу и Мира боялись бить на поражение, ведь могли собственноручно отправить его к праотцам. Лисанне и Хатпи поручили эвакуацию людей, и они прекрасно справились со своей задачей. А потом... потом начался ад. В памяти Нацу отпечаталась стройная фигурка Лисанны, которая наивно верила, что сможет вернуть брата словами. Она взывала к нему, и зверюга даже остановился на миг. Однако никого, кроме нее, это не обмануло. Все застыли, боясь сделать лишнее движение, чтобы не спровоцировать чудище. Нацу присел, готовясь рвануть к Лисанне при любом удобном случае. Хатпи Вамплуа Тейлза медленно раскрыл крылья и явно думал о том же. Мира пыталась встать после особо сильного удара о землю, и вдруг в один момент все пришло в движение. Зверюга вскинул лапу, Хатпи рванул к Лисанне, как и Нацу, и крик застрял в горле парня, когда он увидел этот ужас. Его маленький братишка правой рукой схватил Лисанну за талию, а левой выставил сбоку щит. Нацу отчетливо запомнил выражение паники и безысходности на его лице, как запомнил его смертельную бледность и всепоглощающий страх. Хатпи никогда не любил сражаться. Котенок редко вступал в бой, ведь за это отвечал Нацу, а он продумывал победоносные планы. Тот щит не продержался и 3 секунд, миг, и Хатпи в воздухе. Однако вовсе не на своих прекрасных белоснежных крыльях. Он сломанной куклой летит по кривой дуге и падает где-то в лесу, ломая собой дерево. Нацу не помнил, как прибежал к нему. В памяти осталось лишь изломанное тело, которая вернулась в истинную форму. Слезы сами покатились из глаз и падали на голубую шерсть. Хатпи не шевелился в его руках, и лишь какие-то ужасающие звуки вырывались из его груди, пока медленно исчезала метка гильдии. Недалеко лежала Лисанна, такая же изломанная и умирающая. Мира рыдала в голос, моля сестренку не бросать ее, а зверюга неумолимо приближался, собираясь закончить начатое. Вот только никто не обращал на него внимания. Когда Хэппи с трудом заговорил, Нацу едва не сошел с ума от страха и горя. Тэтэ только без паники, выдавил из себя братик, и это стало последними его словами. Нацу видел, как его взгляд гаснет, как жизнь покидает маленькое хрупкое тело. Слезы потоком лились из глаз, даже когда тело Хэппи начало сиять. Его потянуло куда-то вверх, и парень закричал, не сумев облечь чувства в слова. Был только крик, животный, страшный, горький. Нацу пустил по метке гильдии волну жара в отчаянной попытке найти помощь. Вот только он понимал, что никто не успеет. И все равно он прижимал к себе изломанное тельце котенка, что стал ему братом. С губ, наконец, сорвались слова, но это была какая-то полная чушь. Нацу и сам понимал это, но ничего не мог сделать. «Хэппи, Хэппи, пожалуйста», — умолял он, — «не умирай. Я найду тебе лучшего доктора. Тут недалеко гильдия Венди, она спасет тебя. Ты только держись, прошу тебя». Но Хэппи не мог продержаться. Его тело сияло все ярче и ярче, и вскоре осыпалось золотыми искрами. Рядом рыдала Мира, на руках которой только что умерла Лисанна. Вот так просто. Задание, которое изначально не вызывало и тени страха, обернулось настоящим кошмаром. Две смерти за один день. Лучшая подруга и любимый младший братик. Нацу внезапно ощутил пугающую пустоту внутри, будто из него выдрали огромный кусок. Однако затем эта пустота вспыхнула неистовым жаром, и он прокричал в холодное небо со свинцовыми тучами. «Хэппи!» И что-то в нем изменилось в тот день. Что-то разбилось на тысячи осколков, и это уже нельзя было собрать воедино. Наверное, это было сердце. Нацу плохо помнил тот день. После смерти Хэппи все смазалось. Он видел зверюгу, что медленно, но неотвратимо приближался к ним. Видел сломленную Миру, что колотила руками по земле. Видел капли дождя, что орошали землю. Где-то на периферии прозвучал знакомый голос, за которым последовал сильнейший порыв ветра. Однако Нацу не мог осознать, кто пришел к ним на выручку. Лишь когда перед ним возникла маленькая фигурка с синими волосами, он отмер. Рев небесного дракона. Венди смогла заставить зверюгу остановиться. Рев, которому когда-то обучил ее сам Нацу, набрал небывалую силу. Чудовище, чувствуя опасность от малышки, избрало ее следующей целью. Однако Шарли подхватила Венди и взлетела почти под облака. Тем временем несколько нервитов выбежали из леса и помогли Мире подняться. Кто-то схватил Нацу за руку и потянул вверх. В оцепенении он поднялся, но никак не мог различить чужих слов. Для него все звучало беспорядочным потоком звуков, которые не представлялось возможным разобрать. Отвлекаясь от сражения, Венди махала ему руками и что-то кричала. «Что? Что она говорит?» Нацу не понимал. Он ничего не понимал. Лишь на вбитых за годы рефлексах он сбросил чужую руку с плеча и сделал шаг к чудищу. Внутри него все пылало, грудь почти плавилась от жара. Нацу глубоко вдохнул, собирая весь этот жар, а затем резко выдохнул. Столб пламени не просто попал в зверюгу, а накрыл его целиком. Чудовище издало страшный крик, а Венди, улучив момент, спрыгнула на землю. Она подбежала ближе и что-то попыталась сказать. Нацу следил за ее губами, не отрываясь, но не разобрал слов. Почему-то именно человеческая речь была ему недоступна, остальные звуки спокойно воспринимались разумом. Заметив это, девочка быстро сообразила и сперва указала на зверюгу рукой, а затем провела ладонью по шее. Теперь Нацу понял, однако тут же резко мотнул головой. «Нельзя!» Венди оглянулась на чудовище, которое уже оправилось от прошлого удара, и изобразила, будто закрывает ключом замок. Нацу кивнул. «Да, нужна печать!» Венди снова начала что-то кричать, но обращалась вовсе не к Нацу, а к кому-то за его спиной. Тем временем парень, ощутив новую волну жара, поднимающуюся откуда-то из глубины, бросился к чудовищу. Он стал наносить беспорядочные, но сокрушительные удары, краем сознания стараясь держать себя в руках. Нельзя было убивать зверюгу, там до сих пор был эльфман. Спустя несколько минут нервиты окружили его и чудовище кольцом. Они что-то говорили и странно махали руками. Нацу раньше не видел такой магии. Внезапно среди них обнаружилась Кана, которая в кои-то веки достала карты, с помощью которых раньше колдовала. Колода легко вылетела с ее ладони и сформировала вокруг зверюги еще одно кольцо. Нацу отвлекал чудище до тех пор, пока остальные готовились. Как только Венди махнула рукой, чтобы он отступал, парень выпрыгнул из круга и отбежал немного. Нервиты слаженно ударили руками о землю, а Кана рассекла ладонями воздух. Карты резко сузили кольцо и прилипли к телу чудища. Гигантский магический круг, возникший над его головой, придавил его к земле. И медленно, очень медленно, зверюга стал превращаться в эльфмана. Нацу не знал, сколько времени занял процесс. Он только боролся с жаром внутри своего тела, ведь для него больше не было выхода. Противник был повержен, но все равно хотелось наносить удар за ударом до тех пор, пока это испепеляющее пламя в груди не потухнет. Он рухнул на колени и сжал руки у груди. Было так больно. Печать достаточно сильная, чтобы удержать зверюгу. Один из нервитов осматривал эльфмана. «Да, папа научил меня. Это самая мощная печать в моем арсенале». Кана на всякий случай проверила, правильно ли наложила заклинание. Однако все было в порядке. «Черт, что здесь произошло?» — воскликнула она, оглядываясь. «Нацу». Парень сжался, упершись лбом в землю, и сильно задрожал. Венди бросилась к нему первой, но едва могла коснуться. Кожа Нацу буквально горела, а сам он только сдавленно рычал, подобно зверю. Девочка обернула ладони целительной магией и вновь приложила руки к его плечам, нахмурившись. Кана опустилась рядом с ней и, не дрогнувшей рукой, заставила Нацу сесть. Ее сердце болезненно сжалось, но она лишь крепче схватила его за плечи и как следует тряхнула. Вот только на его лице застыла все та же болезненная гримаса, его кожа горела и, кажется, становилась тверже. Из его горла вырывался хрип, и он весь сжимался, держа руки у груди. Кажется, что-то в районе сердца доставляло ему невыносимую боль. «Нацу». Кана снова тряхнула его. «Что с тобой? Что мне сделать, чтобы помочь тебе?» Он не ответит. Венди снова коснулась Нацу и направила к нему целительное волшебство. «Сейчас он не понимает человеческую речь. Я помогу ему, но мне нужно, чтобы ты положила его на землю». Сейчас Кана одним рывком повалила Нацу на лопатки. Он стал рычать сильнее и вырываться, но она придавила его к земле и гаркнула: «А ну лежи спокойно». Венди сосредоточенно водила руками по его груди, и на ее лбу выступила капелька пота. Нацу, словно обезумевший зверь, пытался скинуть Кану, но она уже давно не была той слабенькой малышкой. Отец взялся за ее обучение со всем рвением, и теперь она могла составить конкуренцию даже Эльзе. Только благодаря его наставлениям и богатому опыту ей удалось запечатать зверюгу. Помогли и расширившиеся объемы магического резерва. Вот только даже исполнение настолько сложного заклинания в подобной обстановке не принесло ей и тени радости. Мира, бледная и израненная, лежала без сознания. Нацу рычал и вырывался, и никак не приходил в себя. Об эльфмане и говорить было нечего. Ахутпи и Лисанна. Их не было. Кана боялась представить, где они и что случилось. Часть ее знала ответ, но другая хотела верить, что они просто где-то спрятались. Спрятались. Как же, будь это так, Нацу не заходился бы бессвязным криком. Пока Венди пыталась облегчить его боль, сердце Каны обливалось кровью. Всего полчаса назад все было прекрасно. Она возвращалась с задания и планировала сесть на поезд в этом городе, как вдруг увидела дым и услышала крики. Девушка рванула вперед, и спустя некоторое время через метку прокатилась такая волна жара, что у нее мурашки пробежали по спине. Кто-то был не просто в опасности, это была крайняя степень отчаяния и паники. Теперь она поняла, кто молил о помощи. Вот только помощь пришла слишком поздно. «Сейчас я погружу его в сон», — сказала Венди, стирая пот со лба. Кожа Нацу перестала так сильно пылать, и сам он постепенно затихал. Так он быстрее восстановится. «Действуй». Венди коснулась лба парня, и его глаза закрылись. Он уронил голову на бок, его мышцы расслабились. Кана слезла с него и села на землю, медленно выдыхая. Оглянувшись, она убедилась, что Мира и эльфман дышат. Это позволило ей немного расслабиться, вот только сердце снова болезненно сжалось. Она взглянула на Венди и увидела в ее глазах слезы. «Ты знаешь, что случилось?» «Угу», — девочка вытерла мокрые щеки и глубоко вдохнула. «Как ты знаешь, наша гильдия недалеко отсюда. Когда в городе появился этот зверь, мы знали, что не сможем его одолеть. Среди нас нет бойцов, однако мы решили, что сможем помочь с эвакуацией или с первой помощью раненым. Так что я отпросилась у мастера Раубаула и взяла с собой несколько человек. Когда мы добрались сюда, то...» — Венди порывисто вдохнула, и слезы снова покатились по ее щекам. «Я увидела, как Хэппи и Лисанна, они умерли. Их тела осыпались искрами». «Черт», — Кана прикрыла глаза ладонью. «Худшие опасения оправдались. Черт, черт, черт, черт. А что потом?» «Я пыталась отвлечь зверюгу от Нацу и Миры, а потом пришла ты». «Ясно, Что еще можно было сказать в такой ситуации? Кана сжала кулаки и вскинула взгляд покрасневших глаз. «Помогите мне доставить их в хвост феи». «Конечно», — девочка закивала, как и остальные нервиты. «Я останусь в Магнолии на некоторое время. Нацу потребуется моя помощь. Что с ним вообще произошло? Я никогда не видела его таким». Грандина однажды рассказывала мне, Венди опустила голову, пока ее сагильдийцы под командованием Шарли взваливали на спины три бессознательных тела. Кошечка отдавала приказы четко, но взгляд ее был пустым. Убийца драконов может впасть в неистовство, если испытает очень сильные негативные эмоции. Девочка вздохнула. В такие моменты его разум, образно говоря, переключается с человеческого на драконий, а в моменты ярости и боли драконы перестают понимать людской язык. С ними можно общаться только при помощи жестов. Вывести убийцу драконов из такого состояния сложно, но я умею это делать. Мама научила меня. Нацу о таком не рассказывал, сказала Кана это только для того, чтобы не молчать. Ее душа рвалась на части от боли. Не думаю, что он знал об этом. Венди взяла ее за руку и тихонько всхлипнула. Я больше не хочу, чтобы Нацу так страдал. Я тоже, малышка. Кана погладила ее по волосам и тяжело сглотнула. Я тоже. В хвосте феи царило уныние и скорбь. Прошли похороны, и в землю опустили два пустых гроба. Лисанна Штраус и Тейлскэт погибли на задании. С их уходом из гильдии будто выкачали свет. Не было больше пьянок, не было драк, не было веселого смеха и нарочито громких криков. Мира и Эльфман почти все время проводили у могилы сестренки. Некогда сильная дьяволица много дней рыдала, коря себя за слабость. Эльфман ненавидел себя за то, что собственной рукой отнял две драгоценные жизни. Для Штраусов произошедшее стало серьезным ударом, от которого они пока не могли оправиться. Брат и сестра не ходили на задания, но мастер прикрывал их, чтобы они технически не вылетели из гильдии. Эльза несколько раз выполняла задания от лица Миры, договорившись с заказчиками. Парни точно так делали для Эльфмана. Тяжелее всего пришлось Нацу. Он закрылся на сотню замков и никого не подпускал к себе. Он мало разговаривал, почти не появлялся в гильдии и все время уходил глубоко в лес. Никто не знал, что он там делал, а Рик, которому мастер велел приглядывать за парнем, докладывал только то, что он жив. Потеря младшего брата и подруги едва не свела его с ума. Почти неделю Венди каждую минуту находилась подле него и целительной магией унимала боль. Вот только Нацу продолжал мрачнеть и все больше закрываться. Мастер, да и остальные сагильдийцы переживали, чтобы он не наделал глупостей. Из этих соображений Макаров и приставил к нему Рика, однако, даже он не понял, как Нацу удалось исчезнуть. Никто не знал, когда или как это произошло. Просто в один день Рик ворвался в гильдию и, отдышавшись, сказал: «Он исчез. Я искал его по всей Магнолии и окрестностям, но он исчез. Я не знаю, где он». В тот же миг мастер поднял на уши всю гильдию. Хвостатые феи прочесали близлежащие территории, направили весточки тем, кто был на заданиях, даже смогли связаться с гилдерцем. Однако безрезультатно. Нацу как сквозь землю провалился. Три самых ярких лучика солнца оставили гильдию, забрав с собой львиную долю счастья. Волшебники с содроганием понимали, что постепенно начинают сдавать позиции. Мира отказывалась ходить на задания, скованная страхом по рукам и ногам. Эльфман проходил лечение у Полюшки, которая не собиралась выпускать его в ближайший месяц, а остальные внезапно потеряли ощущение безопасности. Раньше Хэппи всегда осматривал доску заказов и отмечал каверзные или опасные задания красными метками. Без них волшебники в растерянности осознавали, что не понимают, чего ожидать во время миссии. И хотя это пока не влияло на число выполняемых заданий, многие внутренне ощущали беспокойство. Воистину люди говорили, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Почему-то раньше никто в полной мере не ценил вклад Хэппи в мирную жизнь гильдии. Все получали от него советы и просили информацию, но принимали это как должное. Он всегда этим занимался и у него это хорошо получалось, вот только никто не задумывался, каких трудов стоило собрать такие обширные сведения. С его исчезновением гильдия стала уязвимой, а мастер будто лишился обеих рук. Отчеты на его столе возвышались горами, как и куча жалоб с прочими документами. Никто не помогал ему разгребать эти завалы, не анализировал данные и не мог указать на неточности или ошибки. Несколько расследований, о которых знали только мастер с Хэппи, застопорились, а вскоре и покрылись пылью. Лишившись своего главного помощника, Мастер и сам ощутил в сердце болезненный укол. Он тоже не ценил Хэппи по достоинству. Однако теперь поздно было сожалеть. Худшее свершилось, а время нельзя было повернуть вспять. С тех пор Макаров поставил своей задачей приглядывать за Нацу, хотя бы в качестве дани памяти своему лучшему помощнику. Его старческое сердце обливалось кровью, когда он видел страдания парня. Казалось, Нацу лишился смысла жизни, а потому первое время бестолково бродил по лесу или близи города. Он крайне редко появлялся в гильдии, совсем мало ел и почти не спал. В его душе появилась огромная дыра, которую ничто не могло заполнить. Была бы рядом Лисанна, она бы помогла. Но, к сожалению, она тоже погибла, и никто не мог облегчить боль Нацу. Малышка Венди первое время не отходила от него ни на шаг, несмотря на то, что сама хотела рыдать без остановки. Ее кошечка Шарли замкнулась в себе и перестала общаться почти со всеми в гильдии. Смерть Хэппи нанесла ей тяжелый удар, ведь она лишилась не только друга, но и единственного знакомого представителя своего вида. Вообще, многие остро ощутили потерю Лисанны и Хэппи. Тяжелее других пришлось Леви, которая столько времени проводила с котенком, Эльзе, которая так искренне переживала о нем, Штраусом, которые не смогли его уберечь, и Джуди, которая безоговорочно любила маленькое голубое создание. На сердцах всех хвостатых фей появились новые раны, но, как говорилось в народе, время лечит. Постепенно раны стали затягиваться и превращаться в шрамы. Минул месяц со смерти Хэппи и Лисанны, затем другой. Гильдия медленно оживала, возвращаясь в привычную колею. Волшебники стали чаще улыбаться, понемногу начинали буянить, однако все равно ходили к собору сердца. У двух могил они оставляли свечи, цветы и даже книги. Последнее предназначалось Хэппи. Конечно, остро не хватало трех лучиков солнца, но хвостатые феи учились жить без них. Нацу так и не вернулся в гильдию, но мастер продолжал его прикрывать. Мира постепенно падала в ранге, так как перестала ходить на задания. Сейчас она была уже в ранга, сверзившись с высоты С-ранга. Каждый из хвоста феи, кто уходил на задание, ставил себе целью помимо, собственно, выполнения миссии, искать следы Нацу. Недавно до гильдии дошли слухи, что Саламандра заметили в Харгионе, и Грей тут же отправился проверить. Он облазил весь город, но не нашел ни одной подсказки. Как оказалось, Нацу прекрасно умел прятаться, несмотря на вспыльчивость и врожденную неусидчивость. Грей вернулся в гильдию ни с чем, как и десятки раз до этого. Все это время Кана каждый день раскладывала гадания, но убийце драконов неведомым образом удавалось скрываться до сих пор. «Он не хочет, чтобы его нашли», — говорил мастер. «Похоже, нам остается только ждать». И гильдия ждала. Все хвостатые феи переживали за Нацу, даже не думали прекращать поисков и верили, что однажды он вернется. Вероятно, после произошедшего парень корил себя за слабость, а потому пытался стать сильнее. Никто не был бы удивлен, посвяти Нацу всего себя какой-нибудь жуткой тренировке. А, может, он просто выплескивал злость где-то там, где никому не мог причинить вреда. В любом случае, два месяца от него не было ни слуху, ни духу. Однако в один день все изменилось. Нацу показался на пороге гильдии, изрядно побитый, с нестриженными волосами, но определенно живой. Волшебники тут же бросились к нему, крича от радости. И впервые со дня смерти Хэппи и Лисанны на его губах появилась слабая улыбка. Нацу вернулся. Никто не спрашивал, где он был, как никто не спрашивал, почему он вернулся. Все просто сделали вид, что так и надо было. Нацу отвели к Полюшке на осмотр, и та диагностировала легкое магическое и физическое истощение, до ушибы средней тяжести. Опасности для жизни не было, и многие вздохнули с облегчением. Внешне Нацу стал походить на себя прежнего. Даже улыбался и иногда шутил. Вот только взгляд его потяжелел, да иногда, когда он думал, что его не видит, в нем появлялось что-то очень темное. Глаза Нацу стекленели, а на лице появлялось пугающее выражение. Он будто вспоминал о чем-то неимоверно приятном, но не хотел никому об этом рассказывать. Мастер подозревал, что Нацу нашел ответственных за высвобождение зверюги и перебил их, однако ни с кем не делился своими мыслями. Именно потому, что месть свершилась, парень вернулся в гильдию. Минул еще один месяц, и жизнь будто бы вернулась в привычную колею. Нацу больше не исчезал и исправно ходил на задания. Полюшка отпустила Эльфмана, заявив, что он здоров. Мастер оглядывал гильдию, но на сердце становилось тяжело. Хвост феи был совсем иным без летающего синего котенка и солнечной девушки. Однако волшебники, как и всегда, старались жить дальше. Это была не первая смерть в их рядах и, к сожалению, не последняя. Нужно было принять это и двигаться дальше, даже если ноги отказывались идти. Нацу. Мастер удивленно замер, увидев скорбную фигуру убийцы драконов, однако тот его даже не заметил. Парень стоял около хижины, которую когда-то построил с Лисаной. В его руках оказалась книга в ярком переплете, которую он положил на надгробие. «Привет, Хэппи», — тихо сказал он мягким голосом. «Как ты там, братишка? Надеюсь, ты присматриваешь за мной с небес. Знаешь, я мне тебя очень не хватает. С того дня я каждую ночь вижу сон о том, как ты погибаешь. И мне больно», — он сжал майку на груди. «Лучше бы я умер вместо тебя, чем остался здесь, один. Хах, я такой дурак», — он вдруг рассмеялся, но с безумным отчаянием. «Я хотел пойти за тобой, но не смог. Ты, наверное, разозлишься и будешь прав. Ты всегда был самым умным, и без тебя я остался лишь бесполезной грудой мускулов. Я самый большой дурак в мире. Я не должен был просить Миру взять нас на задание. Прости, Хэппи, это все моя вина». Он застыл, и его плечи задрожали. «Я принес тебе кое-что», — сквозь слезы сказал Нацу. «Помнишь, ты хотел эту книгу, но сказал, что она слишком дорогая. Я купил ее для тебя. Я бы так хотел, чтобы ты ее прочитал». Он упал на колени и закрыл лицо руками. «Хэппи, я вспомнил все, что ты мне говорил. Я начал читать, чтобы ты мной гордился. Я вернулся в гильдию, когда избил до полусмерти этих уродов. Я знаю, ты хотел бы, чтобы я был счастлив. Но, Хэппи, как я могу быть счастлив без тебя? Ты – мое счастье. Синее счастье с крыльями. Я все бы отдал, только бы увидеть тебя вновь. Хэппи, почему тебя нет рядом? Почему так больно в груди?» Мастер тяжело вздохнул и тихонько ушел. На следующий день Нацу появился в гильдии, как ни в чем не бывало, и улыбнулся. Лишь Макаров заметил смертельную боль, скрывающуюся за этой улыбкой. Смерть Хэппи уничтожила что-то внутри Нацу. Наверное, это было сердце. Часть 2, глава 15. «Мои крылья». Примечание к части. Если вам понравилось хрустеть стеклом на прошлой главе, то на этой я желаю вам приятного аппетита. 3. Приятного прочтения. Север. Сегодня ночью заходи с северной стороны. Слова мастера Шона не выходили из головы. Я нервничал и боялся, что меня поймают, но не хотел отступать. Возможно, было бы лучше дождаться следующей аниме и не рисковать, но я не мог. Я просто не мог больше оставаться в Эдолосе. Этот странный мир давил на меня, одиночество разрывало изнутри, а надежда едва теплилась. Несмотря на то, что чувства давно были притуплены, в какой-то момент рациональная часть меня стала затихать. Холодный расчет, планы, стратегии, все это начало приносить боль. Мне уже хотелось просто разрыдаться, выплескивая накопившиеся эмоции и напряжение, но я запрещал себе. «Вернусь домой, тогда и буду плакать. Сейчас нельзя». Ночью я тихонько выбрался из комнаты младшей прислуги. Оглянулся лишь однажды, чтобы в последний раз посмотреть на изнеможенное лицо Зака. Парень спал, обняв подушку рукой и тревожно хмурясь. Похоже, ему снилось что-то неприятное. Книги, которые он обычно прятал в кровати, я уже вернул в библиотеку, так что в случае чего он не должен был пострадать. Во дворце он был единственным человеком, который мне нравился. Хотел бы я взять его с собой, но у Зака в деревне недалеко от столицы жила больная мать. Он кропотливо собирал деньги на лечение и точно не согласился бы бросить ее. Мысленно я пожелал ему удачи и оставил среди его вещей те крохи, которые смог сам заработать за это время или же украсть. Бесшумно открыв дверь, я скрылся в коридоре и больше не оглядывался. Покинуть дворец удалось легко, ведь я уже прекрасно знал расположение патрульных и даже некоторые их привычки. Выскользнув в город, я некоторое время плутал по запутанным улочкам, пробираясь к окраинам и сверяясь с внутренними часами. Анима должна была открыться через 3 часа, и мне как раз хватало этого времени, чтобы достичь пункта назначения. Как я понял, королевство не шибко скрывало от людей разработку червоточины и их использование, поэтому места проведения экспериментов не засекречивались. Правда, они находились под усиленной охраной, чтобы ничто не помешало мудрецам. Впрочем, люди и не стремились попасть на полигоны. Им главное было получать магию, и неважно, откуда она бралась. Я тщательно изучил данные, украденные из лаборатории мудрецов, и полностью был уверен, что ближайшие несколько аним будут открыты домой. В исследовательских журналах значилось, что еще пару месяцев назад червоточины открывались в различные миры, где оценивался их магический потенциал. С учетом этого к названию мира присваивалась буква М, если в нем достаточно было магии, Т, если это был мир технологий, или же П, что означало пусто, совершенно непригодный мир. Также всем им присваивался порядковый номер. Например, мой мир значился под названием Земля М48, что ясно указывало на то, насколько много червоточин они открывали до того, как наткнулись на настоящую золотую жилу. Вообще, все это было невероятно гениальным и удивительным исследованием, и я хотел бы все это изучить, но не в такой обстановке и не в такое время. Я покинул город и, убедившись, что поблизости никого не было, раскрыл крылья, чтобы добраться до места назначения как можно быстрее. Сбоку открыл экран архива, куда вывел карту местности с отмеченными на ней точками, людьми. Старательно избегая их, я пролетел не меньше 2 часов прежде, чем оказался перед огромным плато. Там суетилось множество людей, настраивающих странные артефакты. Мне до сих пор был непонятен механизм создания аним, так что я не мог знать, для чего нужны были все эти штуки. Территория, на которой проводился эксперимент, была оцеплена стражниками. Также там было по меньшей мере 20 легионов. Я спикировал и спрятался среди зарослей, оценивая обстановку. По всему выходило, что шансов на успех было крайне мало. Стражники были хорошо вооружены и зорко следили за местностью. Мне повезло остаться незамеченным, и я благодарил за это мою миру. Некоторое время она мечтала, чтобы я заполучил себе демоническую форму, как у нее, и натаскивала меня на сражение. Однако я не был в этом заинтересован. Мира злилась и гонялась за мной пару месяцев, чтобы силой затащить на тренировки. Тогда я и научился передвигаться быстро и скрытно. Эти навыки также помогали при выполнении заданий, так что я был благодарен ей, хотя она едва не довела меня до нервного тика. Я прищурился, оглядывая стражников, и затаился. В голове составилась 2 дюжины планов, но сперва нужно было дождаться, когда мудрецы откроют аниму. Я заставил себя сидеть максимально тихо, хотя внутри меня волна за волной поднимались нетерпение и страх. Пальцы подрагивали, а дыхание норовило сбиться. Я так хотел попасть домой. И вот он, путь вот-вот должен был быть открыт. Однако я боялся, что план сорвется, как и несколько до него, или что я где-то ошибся, и червоточина привела бы меня в чужой мир. Волнение затапливало сознание, и я отчаянно пытался перевести мысли на другое направление. Хотелось думать о планах, о Нацу, о гильдии, но внутри все переворачивалось от этого. Сжав руки в кулаки, я неимоверным усилием воли заставил себя сосредоточиться и проанализировать хоть что-нибудь. Внезапно что-то зацепилось в сознании. Я в удивлении распахнул глаза и порывисто вздохнул. Было так странно. Я и раньше ловил себя на необъяснимом ощущении неправильности происходящего. Мне казалось, что все должно было быть не так, все должно было идти по-другому. Однако я никак не мог понять, как именно. С тех пор, как я обрел человеческое воплощение, это ощущение стало посещать меня в разы реже, но не исчезло совсем. Сейчас мне снова показалось, что что-то не так. В голове всплыла мысль, что происходящее со мной уже когда-то было. Я, кажется, помнил такую ситуацию. В тот день я точно так же выжидал, спрятавшись среди деревьев и вслушиваясь в свое отчаянно бьющееся сердце. Вот только тогда я боялся не за себя. Последний разговор с Лисаной тоже был странным. Но из-за захлестнувших эмоций я не понял этого сразу. Когда-то я уже говорил такие слова, только не ей, но кому? Внезапно я вздрогнул, и мурашки пробежали по спине. Появилось ощущение, что мир вокруг меня с треском разрушается на части. Я с силой прикусил нижнюю губу, чтобы заглушить это страшное чувство. По подбородку потекла кровь, и я слизнул ее. Заполошно бьющееся сердце немного улеглось. Но мозг лихорадочно искал объяснение загадочному феномену. Что это было? Воспоминания? Но откуда они брались? Я не знал ответов на эти вопросы, однако что-то внутри меня задрожало. Лишь спустя несколько минут я понял, что это в хранилище архива дрогнули черные прутья закрытой секции. Неужели что-то оттуда воздействовало на меня, командир? Донеслось до меня приветствие солдат. Разве вы не отправились на охоту за членами темной гильдии?